перевернула бокал, спеша укрыться от этого невинного синего взгляда. Глава 5. Прибрежный отель был очень популярным среди местных жителей. Люди стекались сюда со всех концов огромного расползшегося пригорода. Здесь подавали прекрасное пиво, хорошо охлажденное, было просторно, но каковы бы ни были причины популярности этого места, в нем всегда, когда он был открыт, царило веселье. В здании было несколько этажей, стены покрыты белой штукатуркой, по фасаду шли арки. До океана было не более полумили. Вид из отеля был великолепный, один из красивейших на западном побережье. Внизу находился пляж для серфинга. Большинство посетителей располагалось на открытой длинной веранде, которая во второй половине дня оказывалась в глубокой тени. И в жаркий вечер здесь было приятно посидеть и выпить. Солнце заходило за горы позади отеля, а впереди сверкал тихий океан, откуда дул легкий бриз. Рон Мелвилл стоял на веранде с двумя приятелями и посматривал то на берег внизу, то на часы. Тим опаздывал. Было уже почти 8 часов, а он должен был прийти самое позднее в 6:30. Рон больше сердился, чем нервничал. Долгие годы научили его, что нервничать из-за Тима – это верный путь к сердечному приступу. Наступили короткие сиднейские сумерки, и сосны, окаймляющие прогулочную аллею у берега, стали из темно-зеленых черными. Начинался прилив. Волны прибоя с шумом набегали на берег, уже гораздо выше полосы пляжа. А тени становились все длиннее, уходя к самой воде. Автобусы, спускаясь с горы, шли вдоль парка и останавливались далеко внизу. Рон видел, как один из них взвизгнул, остановился. Он оглядел выходящих пассажиров, ища светлую голову Тима. Рон ее заметил и сразу же отвернулся. «Там Тим приехал, так что я пойду и закажу ему пиво. Еще пройдемся разок?» — спросил он небрежно. Когда он вышел опять, уже зажгли уличные фонари, а Тим стоял и улыбался приятелям Рона. «Хеллоу, пап!» — сказал он Рону, улыбаясь. «Добрый день, приятель! Где это ты был?» — спросил сердито отец. «Мне пришлось закончить работу. Гарри не хотел возвращаться в понедельник». «Ладно, сверхурочные не повредят». «А у меня еще одна работа», — важно сказал Тим, взяв из рук отца стакан с пивом, и опорожнил его одним глотком. «Здорово! Можно мне еще, пап?» «Через минутку. Какая еще работа?» «А, это! Леди, соседка, хочет, чтобы я у нее постриг завтра траву». «Чья соседка?» «Соседка, где мы сегодня работали». Келли Кампбелл фыркнул. «Ты спросил, где траву подстригать, Тим? Внутри или снаружи?» «Заткнись, Келли!» — огрызнулся Рон. «Ты знаешь, Тим не понимает таких шуток. Ее трава стала слишком длинной, и ее надо подстригать!» — объяснил Тим. «Ты согласился?» — спросил Рон. «Да. Пойду завтра утром. Она сказала, что заплатит мне, и я подумал, что ты не будешь против». Рон посмотрел на его красивое лицо и усмехнулся. Если у этой леди есть какие-то соображения на его счет, то 5 минут с Тимом живо ее отрезвят. Ничего не охлаждало их пыл так быстро, как открытие, что у Тима не все дома. А если и это их не обескураживало, то они скоро убеждались, что соблазнять Тима — пустой номер, так как он понятия не имел, чего от него хотят. Рон научил сына давать тягу, как только он заметит, что женщина проявляет слишком большую настойчивость в его адрес. Тим легко постиг эту науку. Он вообще боялся всего. «Можно мне еще пиво, пап?» — снова попросил он. «Хорошо, сынок. Пойди и попроси. Флори, еще кружечку. Думаю, ты ее заработал». Мелвиллы, отец и сын, ушли из прибрежного около 9, и быстро миновали ряды ярко освещенных молочных баров,